потому что воды ее сняты рыбаками. Отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещеряки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали. Давно уже поспела полевая клубника, лакомец которую позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно, и сначала мне очень понравилось, но скоро наскучило. Все же окружающие меня, и мужчины, и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда. У кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собиранием ягод, и потому садилась на дроги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами. Сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собою, и потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас сестрицы были прекрасные, с крышечками, берестовые бурачки, испещренные вытесненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышня опять набрала зеленухи», и потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова. У меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды, и что моя клубника лучше Евсеичевой. Это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала, и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами. В тени от нашего домика рассыпали их на широкий, чистый липовый лубок. Самые крупные отбирали на варенье, потом для кушанья, потом для сушки. Из остальных делали татарские и русские пастилы. Русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод, но, наконец, они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь. Может быть, потому что снимаемые из кипящего таза сахарные пенки большую частью отдавались нам с сестрицей. Мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет вздуваться, пузыриться и покрываться беловатую пеленою. Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уж перестал проситься. И вдруг, совершенно неожиданно, мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась, когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разосланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером. И я тотчас же подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами —